Вопрос. Был ли во время поездки какой-нибудь разговор о древнем искусстве, об иконах? Ответ. Разговор был. Его начал или Володя Верховский, или Гориинов, точно не помню. Мне этот разговор был неинтересен. В разговоре принимала участие и Роза. Вопрос. Где, по-вашему, может сейчас находиться Дима Гориинов? Ответ. На этот вопрос я не могу ответить. Вопрос. Есть ли у него близкие друзья, помимо компании? Ответ. Не знаю. Дима часто бывал у своего родственника, Гориинова Николая, который работает в районе Бауманского метро директором магазина. Обычно мы звонили ему туда. Вопрос. Видели ли вы у Димы Гориинова крупные суммы денег? Какие вещи он приобрел в последнее время? Ответ. После Нового года Дима купил себе стереомагнитофон «Юпитер». Вопрос. Кого вы поставили в известность о том, что Анкудиновой нет в поезде? Ответ. Инструктора Коношевского, который ехал с нами. Из заключения почерковедческой экспертизы. Старший эксперт, образование высшее юридическое и специальное криминалистическое, стаж работы 5 лет, на основании постановления следователя о назначении почерковедческой экспертизы, исследуемым объектом является лист бумаги высшего качества ватмана размером 30 на 40 с рукописным текстом «Мы еще будем здесь не один световой год, спасибо», изъятый при осмотре места происшествия дачи гражданина Гориинова 9 февраля сего года. При сравнительном исследовании рукописного текста с представленными образцами свободного почерка Гориинова Д.А., Горииновой О.А., Бабичева Е.И., Момота С.Л., Анкудиновой Р.В., Верховского В.А. и других, обнаружены совпадающие признаки в выполнении букв Е, И, У. Количество движений при выполнении букв Т, И, наличию рефлекторного штриха относительной протяженности движения при выполнении буквы М. В связи с чем прихожу к выводу о том, что рукописный текст записи на листе ватмана, начинающийся словами «Мы еще будем» и так далее, выполнен Анкудиновой Розой Валерьяновной. Старший эксперт. Подпись. Вечерняя планерка была перенесена. В кабинете, кроме Бахметьева и Денисова, находился еще Антон Сабодаш. Он принес фоторепродукции портрета Димы Гриинова, худой, с жидкими свалявшимися волосами, выпирающими передними зубами, Гориинов выглядел на них весьма жалко. Денисов доложил о звонке участкового инспектора из Крестов. «Конечно же, мы все проверим». Несколько секунд Бахметьев сидел молча. Версия о связи обоих преступлений казалась с самого начала вероятной. На заключение почерковедческой экспертизы, по-моему, можно опереться. На ватмане рука Анкудиновой, но опять возникает 100 вопросов. Зачем оставлять улику? Зачем проникать в дачу с двух сторон? И действительно ли то, что взлом должен отвлечь следствие от тех, кто имел доступ к ключу? «Может, действовали две совершенно самостоятельные группы?» — сказал Антон. «В поезде здоровья все опрошены?» — спросил Бахметьев. Мысль его сделала неожиданный поворот. «Я имею в виду тех, кто находился вблизи от компании». «Почти все». Денисову удалось проследить за ее течением. «Вы насчет Гориинова?» «Вот именно. Мыслю найти логические объяснения бегству Гориинова, и не могу». Бахметьев поднялся, прошел по кабинету. «Задаю себе вопрос. Убежал бы он, будучи совершенно непричастным к случившемуся, или нет? И не в состоянии найти другого ответа, кроме одного». Он достал из кармана платок, поднес к поврежденному глазу.